с точки зрения принципа национальности, существование таких государств, как Швейцария, состоящая из разноязычных народов, такая же аномалия, как и то, что англосаксы и французы не стремятся включить в состав своих государств всех, кто говорит на их языке. Ренан же не видит в этих фактах ничего странного. Интересно не то, что Ренан говорит, а то, чего он не говорит. Ренан не видит проблем языковых меньшинств и языковых изменений. Спросите у людей, пусть они решают. Отлично. Но что, если заметное меньшинство не согласится с решением большинства? На это возражение Ренан не дает удовлетворительного ответа. Он провозглашает, в связи с предположением, что плебисциты могут привести к распаду старых наций и к созданию множества мелких государств, сегодня мы называем это балканизацией, что принципом самоопределения не следует злоупотреблять, что он должен быть общим руководством. Блистательная лекция Ренана доказывает, что Запад не подозревал о проблемах, угрожающих Восточной Европе. Его памфлет предваряется пророчеством. Впереди нас ждут разрушительные войны на уничтожение, потому что мир отверг принцип добровольного союза и предоставил нациям, как в прежние времена династиям, право присоединять провинции вопреки их желаниям. Но Ренан видел лишь половину проблемы, а потому и предложил лишь половинчатое решение. Но было бы ошибкой утверждать, что в этой области либерализм потерпел поражение. Выдвинутые либерализмом предложения о сосуществовании и сотрудничестве государств и народов – это лишь часть либеральной программы. Они могут быть реализованы лишь в мире, устроенном на либеральных принципах. Главное преимущество либерального проекта – социального, экономического и политического устройства именно в этом. Он делает возможным мирное сотрудничество народов. Нельзя вменить вину либеральной программе международного мира то, что ее невозможно реализовать в антилиберальном мире и что она обречена на поражение в эпоху интервенционизма и социализма. Чтобы понять смысл либеральной программы, нужно представить себе мир, в котором бал правит либерализм. В нем либеральны либо все государства, либо достаточное их число, так что, объединившись, они в состоянии отразить военную агрессию. В либеральном мире, либо в либеральной части мира, преобладает частная собственность на средства производства. Государство не вмешивается в работу рынка. Торговые барьеры отсутствуют, люди могут жить и работать там, где им больше нравится. На карте прочерчены границы, но они не препятствуют перемещению людей и товаров. Местные уроженцы имеют не больше прав, чем приезжие. Функции правительств и органов власти ограничены защитой жизни, здоровья и собственности от мошеннических и насильственных посягательств. Отсутствует дискриминация иностранцев. Суды повсеместно независимы и действенно защищают права каждого от нападок власти. Каждый пользуется свободой говорить, писать и публиковать то, что ему нравится. Государство не вмешивается в образование. Правительство действует как ночной сторож, которому граждане доверили задачу охраны порядка. Люди, занимающие государственные должности, воспринимаются как простые смертные, а не как высшие существа или патерналистские власти, имеющие право и обязанность опекать народ. У правительств нет права диктовать гражданам, на каком языке общаться в повседневной жизни и на каком языке воспитывать детей. Органы власти и суды обязаны в общении с каждым использовать именно его язык, при условии, разумеется, что в данной местности этим языком пользуется достаточное число жителей. В таком мире не имеет значения, где и как проведены внешние границы страны. Ни у кого нет особой материальной заинтересованности в расширении территории своего государства, и никто не терпит ущерба, если часть этого государства отделится. Не имеет значения также, составляют ли все части государства единое географическое пространство или разделены территориями других государств. Лишено экономического значения наличие или отсутствие выхода к океану. В таком мире жители любой деревни или района смогут решать на референдуме, в составе какого государства они предпочитают жить. Войны прекратятся, потому что исчезнут стимулы для агрессии. Война перестанет быть выгодной. Армии и военно-морской флот станут не нужны. Для борьбы с преступностью будет достаточно и полиции. В таком мире государство не метафизическое единство, а просто производитель мира и безопасности, по презрительному выражению Лассаля, всего лишь ночной сторож. Но он хорошо справляется со своими задачами. Ничто не нарушает сон граждан, бомбы не сыплются на их дома, а если поздно ночью кто-то постучит в дверь, это не будет гестапо или ОГПУ. Реальность, в которой мы живем, сильно отличается от описанного выше совершенного воплощения идеала либерализма. Но причина этого лишь в том, что люди отвергли либерализм ради этатизма. Они загрузили государство, которое способно быть более или менее эффективным ночным сторожем, множеством иных задач. К этатизму привели не действия неподконтрольных человеку высших сил, не природа вещей, а исключительно действия самих людей. Сбитые с толку диалектическими софизмами и фантастическими иллюзиями, слепо доверяющие ошибочным доктринам, ослепленные завистью и ненасытной алчностью, люди подвергли капитализм осмеянию и завели вместо него порядок, порождающий конфликты, не имеющие мирного решения. Четвертое. Агрессивный национализм. Этатизм в виде интервенционизма или социализма неизбежно ведет к конфликтам, войнам и тоталитарному угнетению больших групп населения. В условиях этатизма правильным и настоящим государством считается такое, в котором главенство принадлежит мне и моим друзьям, говорящим на моем языке и разделяющим мои мнения. Все остальные государства – поддельные. Не приходится отрицать, они тоже существуют в этом несовершенном мире, но они являются врагами моего государства, единственного настоящего государства, даже если оно пока что существует только в моих мечтах и желаниях. Наше немецкое нацистское государство, говорит Штединг, это Рейх. Все остальные государства – это отклонение от него. Политика, говорит главный нацистский юрист Карл Шмидт, это развлечение между друзьями и врагами. Для понимания этих доктрин нужно сначала ознакомиться с отношением либерализма к проблеме языкового антагонизма. Тот, кто принадлежит к языковому меньшинству, живущему в окружении языковой группы, составляющей большинство, лишен возможности влиять на политику страны. Мы не рассматриваем особый случай, когда языковое меньшинство занимает привилегированное положение и угнетает большинство, как это было, например, с немецкоязычной аристократией в прибалтийских герцогствах до их русификации. В условиях демократии исход выборов, а значит и политические решения, определяет общественное мнение. Чтобы сделать свои идеи политически значимыми, нужно повлиять на общественное мнение с помощью слов, речей и публикаций. Если человек сумеет убедить сограждан, его идеи получат поддержку и восторжествуют. Языковое меньшинство лишено возможности принимать участие в этой борьбе идей. Оно оказывается безгласным зрителем политических дебатов, подготавливающих исход выборов. Оно не может участвовать в дискуссиях и переговорах, но исход выборов определяет их судьбу. Для них демократия не означает самоопределение, они находятся под властью другого народа. Они граждане второго сорта. Именно поэтому в демократическом мире люди считают принадлежность к языковому меньшинству недостатком. Это же объясняет, почему не было языковых конфликтов в прежние времена, когда еще не было демократии. В наше демократическое время люди в основном предпочитают жить там, где они говорят на том же языке, что и большинство сограждан. Потому в ходе референдумов по вопросу о принадлежности к тому или иному государству люди, как правило, хоть и не всегда, голосуют за ту страну, где они не будут принадлежать к языковому меньшинству. Однако признание этого факта никоим образом не ведет либерализм к признанию принципа национальности. Либерализм не говорит, каждая языковая группа должна создавать одно и только одно государство, и каждый отдельный человек, принадлежащий к этой группе, должен, если это только возможно, быть гражданином этого государства. Но он не говорит и следующего. Никакое государство не должно включать народы, принадлежащие к разным языковым группам. Либерализм постулирует самоопределение. То, что люди, осуществляя это право, считают возможным руководствоваться языковыми соображениями, для либерализма просто факт, а не принцип и не нравственный закон. Если люди решат иным образом, как это было, например, с немецкоязычными эльзасцами, это их личное дело. Такое решение также следует уважать.